Глава вторая. Бесполезный предводитель. Вот что я тогда подумал. Даже поделившись с этой историей со своими товарищами, Харухира все еще не мог до конца отойти от увиденного. Он с Рантой, Мокза, Юмы, Шихоро и Мэри сидел в углу таверны Шири, но его аудитория имени ограничивалась. Люди за соседними столиками тоже слушали рассказ. Их внимание немного смущало Харухира. Он прочистил горло и продолжил. В общем, команда Рэнджи просто невероятна. А сам Рэнджи запредельно невероятен. Тот орк, еще Догрон, с виду был очень силен. И в какой-то момент я уже думал, что Рэнджи конец. Но нет, он лишь притворился. Типа обманывал орка. Даже я поверил, что он больше не может пользоваться левой рукой, как и Ищу Догран. «Ага». Ранта взъерошил свои и без того лохматые волосы. «То есть он обратил свою рану в козырь? И придерживал его в рукаве, пока не оказался в еще большей опасности? Чёрт! Проклятый показушник! Да плевать, я тоже так могу, без вопросов!» Йомы холодно на него посмотрела. «То есть Ранта согласен умереть в случае неудачи?» «У меня все получится. Я не могу потерпеть неудачу, это общеизвестно». «С чего ты так уверен?» Раздраженно спросила Шихору, которой в конце концов пришлось покупать новую шляпу. «С чего? Ну?» Ранта замолчал, задумавшись. Но, похоже, так ничего не придумав, воскликнул. «Балда, мне не нужны какие-то дурацкие основания. Я просто знаю. Самоуверенность? Нужна лишь самоуверенность». «Думаю, это правда». Тихо вздохнула Мэри, поднося к губам свою глиняную кружку. «Видите? Мэри со мной согласна. Вы все новички, а она ветеран, то есть она права, а вы нет. Сопляки». «Но самоуверенность может также навлечь и беду». Негромко добавила она, значительно глянув на Ранту. Ранта не нашелся с ответом. Мэри была права. Она понимала это лучше любого из них. Самоуверенность погубила троих ее друзей, товарищей по первой команде. Поначалу им везло, и они, переоценив свои силы, навлекли на себя катастрофу. «Ну, все же...» – пробормотал Мокза. Его любимый шлем, как обычно, лежал рядом на столе. «Команда Рэнджи и правда поразительна. Они прибыли одновременно с нами, но сейчас поднялись гораздо выше нас». Когда Харухира закончил свою легенду о Рэнджи, собравшиеся у их столика слушателей добродушно рассмеялись, кто-то похлопал его по плечу. «Трудитесь и догоняйте габодавы», сказали они ему и разошлись по своим делам. «Отвалите, мы вам не какие-то неудачники», зашипел на них Ранта, высунув язык. «Незачем принимать так близко к сердцу», сказала Юме, опустив подбородок на сцепленные руки. «Юме считает, что нам некуда спешить. Лучше продвигаться в своей теме». «В своем темпе, Юме», беззлобно поправил ее Харухира, утвердительно кивая. «И я согласен. Ну то есть я видел Рэнджи в бою собственными глазами, и он словно бы из другого теста. Мы не можем подражать ему, даже если попытаемся. И, честно говоря, не думаю, что вообще стоит обращать внимание на прогресс его команды». «Заставлять себя...» Начала Шихору, но быстро замолчала. Она опустила взгляд, словно изо всех сил пытаясь сдержать те слова, что собралась произнести. Возможно, она вспомнила то, как они сами потеряли своего дорогого друга. «И оказавшись в безвыходной ситуации, мы просто потеряем все», указал Харухира. «У вас совсем нет амбиций». Ранта указал на Юме, потом на Харухира и Шихору. «Вы хоть понимаете, как глупо звучат ваши слова? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Хотите чего-то добиться? Соберитесь с духом и рискните всем, что есть». Харухира почувствовал нарастающее раздражение. «Я считаю, что мы должны стараться как можно меньше рисковать и как можно больше получать. Ну, собственно, чем мы все это время и занимаемся?» «Все это время, ха!» Ранта презрительно фыркнул. «Скажу здесь и сейчас. Вот поэтому мы и на самом дне. Вы что, не понимаете? Гляньте вокруг. И на что тут смотреть? Скептически сказал Харухира, но все же оглядел зал таверны. Он сразу понял, о чем говорит Ранта. Из всех собравшихся солдат Красной Луны, Харухира с друзьями выглядели самыми потрепанными. Но, подумал он, мы никак не можем улучшить свой внешний вид. Мы до сих пор пользуемся бывшим в употреблении оружием и доспехами. А так как по-прежнему живем в дешевом общежитии без дверных замков, то все свои вещи носим с собой. Неважно, в Дамброу или в таверне Шерри, мы везде носим одну и ту же одежду, поэтому выглядим грязными и запущенными. «Вы что, никогда даже не задумывались об этом?» – нетерпеливо спросил Ранта, постукивая пальцами по столу. «Ну да, Рэнджи гораздо лучше нас, и что с того?» «Он начал одновременно с нами. Хватит лепетать всякую чушь насчет «мы ничего не можем поделать насчет того, всего, этого». Наше положение изменилось». Мог заклюнул носом и посмотрел на Ранту. «Что ты имеешь в виду?» «Насколько я понял», — продолжил Ранта, — «прибыла новая группа. Мы больше не новички. Перед нашей группой прибыла группа из троих. Они еще даже не купили свои контракты, но их считают каким-то необычным случаем. В нашей группе было 12 человек, а в новоприбывшей еще больше. Пока что они проходят курс обучения в гильдиях, но вскоре их тренировки закончатся. Они соберутся в команды и, может быть, начнут охотиться в Дамроу». «И что?» – ответила Юме, надув губы. «Пусть приходят. Если будем жадничать и застолбим территорию за собой, то что будем делать, попав в неприятности? А еще Юме считает, что если команд в Дамроу будет больше, мы сможем объединиться с ними и охотиться на крупные группы гобов». Харухира, хоть и поддерживал мнение Юмы, осознал, что не может радоваться новичкам так же чистосердечно, как она. Их команда, не считая Мэри, самая неопытная в Красной Луне, так что их слабость и неэффективность естественна. Но Ранта прав, сейчас они на самом дне, но будучи новичками из новичков, наверное, ничего не могут с этим поделать. Но ситуация очень скоро изменится. Они больше не новички. Если Харухира с товарищами будут действовать беззаботно, новоприбывшие могут превзойти их. Это просто запредельно убого. «Я считаю, что спешить не лучшая идея», произнесла Мэри, словно прочитав мысли Харухира. «Мэри права. Даже если они попытаются поскорее стать сильнее, у них попросту ничего не выйдет. Может, другие и могут прыгать через ступеньки или целые пролеты, но не Харухира. Риск хорош лишь тогда, когда в случае неудачи можно просто встать и отряхнуться. Но в их случае неудача может означать смерть. Лучше взбираться шаг за шагом, ступенька за ступенькой, медленно, но верно». «Но», – прошептал тихий голос в голове Харухира, «ты уверен, что вообще движешься вперед? Что ты медленно, но поднимаешься вверх. А может, ты просто ходишь кругами, топчешься на месте? А что если...» Рискнул Харухира, намеренно глядя в стол, чтобы не встретиться глазами с остальными. «И это очень гипотетическое «если». Но что если мы попробуем поохотиться где-нибудь в другом месте? Не в Дамроу. Мы ведь не сможем вечно охотиться на гоблинов, правда?» «Я подумал, может, стоит попробовать сходить куда-нибудь еще? Разумеется, необходимости менять охотничьи угодья нет, но, похоже, оставаясь в Дамроу, мы рискуем погрязнуть в рутине. Повторяя день за днем одно и то же, мы можем потерять осторожность или что-то вроде этого. Я подумал, может, нам нужно что-то новое, необычное. Ну, в смысле, это просто идея». «Харухира», – протянул Ранта, расплывшись в улыбке. «Тебя изредка посещают хорошие идеи. Изредка, но посещают. Я, конечно, обеими руками за». «А раз так», – тут же ответила Юме. «Юме против». «Я тоже против», – сказала Шихору. Несомненно, резкий отказ Юме и Шихору вызван их неприятием Ранты. Мокзас, видя глубоко задумавшийся, пока молчал. А Мэри? Что она думает об этом? Ни единым жестом или движением она не выдавала своих мыслей. «Я на самом деле ничего не предлагаю», – проговорил Харухира, почесывая затылок. «Это просто мысль. Вопрос к размышлению. Но мы облазили весь старый город Дамроу, и, возможно, стоит задуматься о том, куда мы отправимся дальше». «Дальше?» Йома поигрывала своими косами, подергивая их то влево, то вправо. «Но раз дела идут хорошо, чего еще жевать? Почему нельзя заниматься одним и тем же каждый день? Мы в последнее время ни разу не вступали в по-настоящему опасный бой. И потихоньку купим деньги. Йома устраивает все как есть». «Это потому, что у тебя нет амбиций». Ранта показал ей язык. «Может, ты вообще даже не человек, потому что иначе хотела бы расти. Ты как свинья в загоне». «Маленькие свинки просто прелесть», – парировала Юме. «Но когда вырастают у больших свиней, становятся совсем не милы. И Юме считает, что свинкам лучше бы не расти вообще». «Что? С чего мы вдруг заговорили о поросятах? Зачем ты вообще их приплела? Понятия не имею, о чем ты». «Это потому что Ранта глупый. Юме не виновата», – резко ответила Юме. «Хватит обвинять других в собственных ошибках. Я не глупый, сама дура». «Идиот. Тупица, засранец. Да пошла ты». «Не могли бы вы оба остановиться?» — попросил Мокза. Но слишком вежливо, чтобы слова возымели хоть какой-то эффект. Харухира отхлебнул лимонада из своей деревянной чашки. Может, он слишком торопится? Он не мог отрицать желание несколько ускорить темп, но и не планировал серьезно гнать команду Рэнджи. В конце концов, они совершенно другой уровень. И тем не менее, стоит ли на самом деле оставаться такими, как есть, не пытаясь что-то изменить? Он понимал ход мыслей Юмы. Но что, если их и правда превзойдет команда новичков? Харухира этого совсем не хотел. Вероятно, он даже немного разозлится, если такое в самом деле произойдет. А может даже и не немного. Какова их основная цель? С практической точки зрения, их главной целью было и оставалось выживание. По крайней мере пока. Выжить, поддерживая минимальные стандарты качества жизни. Сейчас у них есть контракты солдат Красной Луны. Так что общежитие теперь для них бесплатно. Пусть и ветхое, но оно защищает от ветра и дождя. И крыша над головой им нужна только, чтобы провести ночь. Так что не жаль экономить деньги, не снимая жилье получше. Зная нужные места, можно питаться достаточно дешево. Так что и траты на еду легко свести к минимуму. Но жить в ветхом общежитии и экономить на еде тяжело. Было бы неплохо хотя бы на месяц, да даже и на неделю снять комнату, запирающуюся на замок дверью. В последнее время у них прибавилось личных вещей, так что приходится повсюду таскать с собой множество всякой всячины.